Часть 2. Глава 12. 9 июля 2049 год. ЮАР, Кейптаун, база российских миротворцев. Дождь закончился. В пронзительной синеве ярко светило солнце. Неясыть по широкой дуге обошел город, заходя на посадку. А вот и почетный караул, усмехнулась ведьма, только оркестра не хватает. На площадке стоял Айд в сопровождении заместителей, пригибаясь от воздушной волны, поднятой винтом вертолета. Смолк рев турбин, замерли лопасти. «Дамы и господа, наш экипаж выполнил посадку на территории Мордора. Температура за бортом плюс 15 градусов, влажность, дождь не идет, уже хорошо. Встречающие ждут, цветы здесь, дефицит, так что не захватили. Покидаем салон, не забываем вещи и домашних питомцев. Командир воздушного судна Харон. Спасибо, что выбрали нас». Один за одним все покинули салон, ступая на российскую территорию африканского континента. «Добрый день. Я полковник Викторов, командующий группировкой российских миротворческих сил на территории ЮАР. К ребятам подошел Айд. Вас проводят туда, где вы сможете привести себя в порядок, немного передохнуть, при необходимости к вам пришлют врача. А после, я хотел бы с вами переговорить о том, как вы оказались там, где вас нашли. С каждым лично». Дожидаясь приглашения на беседу к полковнику Викторову, Зеленая сидела в кресле, обхватив себя руками и уставившись расфокусированным взглядом куда-то сквозь столик и чашку давно остывшего чая, заботливо принесенного Женей. Оказавшись в безопасности, девушка снова потеряла контроль над эмоциями, но в этот раз она не рыдала, как тогда на берегу реки. Волк деловито переговаривался с Платоном и Алексом, решая какие-то свои вопросы, Женя и Саша оживленно обсуждали перестрелку и даже перебрасывались шуточками, а Лиза ушла в себя. Снова и снова прокручивала она в голове ночную погоню. Несущиеся машины и перестрелка, пулеметная башня и отзывчивый стрелковый интерфейс на линзе, услужливо высветливший поле зрения и помогавший зафиксировать прицел, человек перед дулом пулемета. Разве у Лизы был выбор? Она ведь защищала себя и друзей. Разве могла она бездействовать, скрываясь в недрах бронемашины? Здесь же вспомнился подскакивающий на выбоинах пикап с ничем не защищенным кузовом. А в нем практически беззащитные люди, которые к тому же успели стать небезразличными. Зеленая убеждала себя, что сделала то, что должна была. И все-таки она выстрелила в человека. Девушка точно помнила, что потом видела его мертвым. Как романтическая авантюра из исследовательской экспедиции превратилась в опасную вооруженную спецоперацию. Как Лиза из скромной и тихой девушки превратилась в убийцу? Итак, полагаю, что вы немного передохнули? Разговоры стихли, когда вошел Харон, окинув собравшихся взглядом. Товарищ полковник хотел бы покончить с этим поскорее. До ужина мужчина усмехнулся. Госпожа Зеленая, вы первая. Елизавета никак не отреагировала на приглашение. Все так же в ступоре продолжала сидеть, глядя в одну точку. Лиза, Женя мягко коснулась плеча девушки, тебя зовут. Нужно сходить поговорить. Что? Меня? Поговорить? О том, что я сделала? Не совсем, Корсак придвинулась вместе со стулом ближе и приобняла дрожащую Зеленую. Мы все пострадавшие в этой ситуации. Ты ни в чем не виновата, как и любой из нас. Просто ответишь на пару вопросов. Ступай уже, чтобы поскорее закончить с неприятными разговорами. Харон стоял у двери, скрестив руки на груди, ожидая, когда девушка сама выйдет из комнаты. Времени у них было предостаточно. Лиза перевела взгляд на Алекса. Сейчас ей нужна была поддержка, а самым близким во всей компании был именно он. Летописцев встретился глазами с Зеленой и спокойно кивнул ей, давая понять, что бояться нечего. Лиза благодарно склонила голову в ответ, глубоко вдохнула и направилась вслед за Хароном в коридор. «Товарищ полковник ждет вас», – провожатый открыл дверь в кабинет, пропуская Лизу. «Проходите, присаживайтесь», – Викторов отложил бумаги в сторону, после посмотрел на сидевшую перед ним девушку. «Чай, кофе?» «Спасибо, не нужно. Можно простой воды?» Зеленая сидела на стуле прямо, сложив руки на коленях, как школьница, не поднимая глаз на военного. «Воды так воды. Расскажите, госпожа Зеленая, что произошло, что вы решили покинуть самолет, вместо того, чтобы сесть в аэропорту. На экстремалку вы не очень похожи». Лиза чуть нахмурилась, она ожидала, что спасших их наемников в первую очередь будет интересовать лаборатория, о которой девушке сказать было нечего, и погоня с перестрелкой, которой приложила руку и сама Елизавета. Она чуть отпила из поставленного перед ней стакана, кашлянула и неуверенно стала рассказывать. Самолет стал падать, чтобы вспомнить точнее, Лиза снова замолчала, слишком многое произошло за два дня, и внезапное десантирование с самолета казалось уже очень давним событием. Перед этим его тряхнуло, а затем Даниил сказал, что нужно эвакуироваться. «Я не очень разбираюсь в самолетах, поэтому поступила, как сказали. Правда. Правда, я испугалась и чуть не отстала от остальных. Продолжайте», пальцы полковника забегали по клавиатуре, что-то фиксируя. «Ну?» Девушка замялась, подбирая слова. «Александр Летописцев помог мне надеть и закрепить парашют, затем мы совершили прыжок. Самолет покидали последними. Остальные эвакуировались ранее, Тихонова и Корсак на борту спасательного десантируемого катера, Волк и Судов на парашютах». Как только Лиза перешла на сухую канцелярскую форму изложения, говорить стало легче, будто составляла отчет об экспедиции. Зеленая даже выпрямилась и посмотрела Викторову в глаза. «Что произошло с вами после приземления?» Полковник рассматривал девушку. «Так как я и пилот выпрыгнули последними, нас отнесло на значительное расстояние от основной группы. Летописцев получил ранение, ушиб головы и вывих бедра. Что происходило с остальными, точно сказать не могу. Была слышна пулеметная очередь, но после этого Волк вышел на связь, у нас уцелела одна рация. К нам прислали аниматроника с медикаментами. Первую помощь Летописцеву и последующее вправление вывиха выполняла я. Рация на катере оставалась включенной, поэтому я слышала, как к ребятам подъехали какие-то люди, представившиеся военными. Южноафриканские национальные силы обороны, кажется. Они сказали, что доставят всех в Кейптаун. Больше о них я ничего не знаю». Лизе не хотелось снова вспоминать все события, случившиеся в горах. Она стала тараторить в надежде поскорее закончить неприятный отчет. «Пулеметная очередь», он сверился с данными на экране. «А как же вы потом нашли ваших друзей, если с ваших слов их увезли какие-то военные? А второй вопрос, почему вас оставили одних, зная, что вам нужна медицинская помощь?» «Отвечу сначала на второй вопрос. К нам отправили аниматроника, а за ним должен был прийти Платон Судов, он врач, но из-за приезда тех самых военных не успел. Когда Волк разговаривал с ними, мне показалось, что он не доверял им. Военные уточнили количество парашютов, а Даниил не стал упоминать, что Корсак и Тихонова спускались в катере. 4 парашюта, 4 человека возле катера». Странные вопросы полковника насторожили Елизавету, он же должен знать, что и ее с Алексом, и группу Даниила серебряные лисы отыскали сами. Не может быть, чтобы наемники до сих пор не отчитались начальству. А по поводу первого вопроса. Мы даже не предполагали, кто и куда увез остальных. Мы всего лишь попытались найти укрытие от местной живности и надеялись, что Рактар сможет поймать связь и подать сигнал. И последний вопрос, госпожа Зеленая. Неужели теперь для того, чтобы отправиться в геологическую экспедицию, нужна стрелковая подготовка? Стрельба. Перед глазами девушки снова появилась картина, которую она так старательно пыталась не вспоминать. Мертвое тело, откинувшееся на щиток турели, на патрульной машине, нелепо раскинутые руки стрелка и запах пороховых газов. Плечи зеленой поникли, ее стало трясти. Я никогда раньше не стреляла. Это линзы. Цвет глаз изменить, чтобы не узнали. Лиза едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, поэтому связно говорить удавалось не очень. Алекс объяснил, как целиться, чтобы убить собаку. Там в подвале. А потом. Ваш человек был ранен, а за нами гнались. И там совсем без защиты, в другой машине, люди. Я просто хотела, чтобы они отстали от нас. Я не хотела никого убивать. Все-таки девушка сдалась. Закрыв лицо руками, она опустила голову к самым коленям и расплакалась. «Выпейте воды», — Викторов поднялся, обошел стол и подал стакан, а после задал еще один вопрос. «Вам нужна помощь психолога?» Девушка попыталась сделать глоток, но лишь поперхнулась. Вытерев лицо протянутой салфеткой, на вопрос полковника она лишь кивнула, глядя в пол. Мужчина протянул бумагу и ручку. «Подпишите, это всего лишь подписка о неразглашении того, что было от момента вашего прыжка из самолета до выхода села территории нашей базы. После вы можете быть свободны. Вас проводят. Чуть позже навестит наш штатный психолог. Приятно было познакомиться. Госпожа Корсак, с вами хочет пообщаться полковник Викторов». На пороге появился Харон, сопровождая с беседы Лизу. «Вы готовы?» «МММ». «Да». «Да, готово». Женя встала и подошла к нему. «Следуйте за мной», — мужчина пошел чуть впереди. Кабинет полковника находился буквально в нескольких шагах от комнаты отдыха. «Заходите», — раздалось в ответ на стук Харона. Журналистка вошла и села на стул для посетителей, в привычной манере оглядела комнату и ее хозяина и улыбнулась. «Что вы хотите узнать?» «Про ваше путешествие только слепой и глухой не знает», — усмехнулся полковник, кивнув в сторону столика с чайником и чашками. «И самолет ваш испортили, видимо, менее удачные кандидатки на ваше с Тихоновой место». Он дождался, пока девушка сделала себе чай, после продолжил. «Эту информацию найдут другие люди, а я хотел бы узнать, что произошло с момента вашей высадки до момента, как вы сели в вертолет. Я бы назвала это чередой странных совпадений и случайностей. Как будто с нас писали книгу о приключениях. Когда мы сели, на нас напали люди-демоны. Мы отбились, но следующий отряд отвез нас в странную тюрьму. Мы сбежали оттуда лишь чудом, а на выходе нас уже ждали ваши люди». Женя не хотела сильно распространяться о том, что они пережили. «А что вы делали в том месте, которое назвали странной тюрьмой, с кем общались или вас привезли и вывели с завязанными глазами?» Айд внимательно следил за реакциями журналистки, причем вел разговор так, словно давая ей подсказки, что и как говорить. «Я ни с кем не общались. Нас молча привезли и развели по камерам». Женя внимательно считывала подсказки собеседника. «А тогда откуда появился еще один член вашей команды, о котором раньше не было известно?» «Он нас и вывел. Что-то там делал. Но я с ним не общались». «Хорошо. Надеюсь, что мне не надо говорить, где происходящее тут должно остаться». Полковник протянул журналистке бумаги. «Подпишите их». Айд дождался, когда Женя поставит подпись, и продолжил. «Пока ты не ушла, хочу дать тебе совет. Сделай так, чтобы завтра ты смогла попасть по этому адресу и в это время. И желательно до твоего отъезда дала мне знать, как прошла твоя встреча». Журналистка усмехнулась и повернулась к нему. «А вы посредник или просто так узнали случайно?» Она быстро внесла адрес в свою записную книжку. Мужчина просто усмехнулся. «Эту информацию мне не получить?» «Жаль. «Тогда, до свидания», — сказала девушка, развернулась и вышла из комнаты. Воспользовавшись минутой, пока все в комнате отдыха были заняты, Алекс успокаивал Лизу, Саша сосредоточенно работала за ноутбуком. Женя отправилась на аудиенцию к Аиду. Волк положил левую руку на плечо судова и спокойно предупредил того, чтобы не говорил лишнего. «Я знаю, что тебя распирает от желания разобраться с этой грязной лабораторией», — Даниил бросил взгляд на отрешенно сидящего на диване в дальнем углу помещения Дербеня, — «но сейчас не стоит об этом трубить на весь мир. Я уже пообещал тебе, что не оставлю эту фабрику мутантов безнаказанной». Даниил ожидал реакции, но Судов лишь сжал зубы, в его глазах читалась борьба. «Я могу на тебя рассчитывать?» Вопрос Волка, сопровождаемый пожатием его кибернетической кисти на плече Судова, прозвучал совсем не как вопрос. Тот выдохнул, устало потер глаза и, наконец, буркнул: «Да, понял я все». Уже через 5 минут Платон сидел в кабинете Викторова и смотрел на него из-под лобья. «А что же вы, господин Судов, врач по образованию, пошли в телохранители, да еще к девочке из золотой молодежи?» — усмехнулся полковник. «Если за работу платят хорошие деньги, это неплохая работа, а если еще и не пыльная, так вообще отличная. Я, честно говоря, был и сам удивлен, когда узнал, что охранять мне предстоит девушку-археолога. Не думал, что с ней может приключиться что-то по-настоящему серьезное, и считал, что телохранитель ей понадобился исключительно, чтобы подчеркивать статус». Платон усмехнулся сам себе. «Да вот просчитался». Полковник хмыкнул. «И где вы предполагали подчеркивать ее статус? И почему только один телохранитель? Девушек две, насколько я слышал, в прессе писали». «Вот именно, пресса. Наличие телохранителя само по себе подчеркивает значимость персоны. И состоятельность тоже. А по поводу девушек, так меня не волк нанимал, чтобы я обеих охранял. Вероятно, он решил, что и сам неплохо справляется с функциями телохранителя для своих женщин». «А вас взяли чисто для отвода глаз», — Викторов остановил взгляд на красиво раскрашенном лице Судова. «И какую же историю вы расскажете вашему нанимателю о произошедшем здесь?» «Да уж. Это хороший вопрос», — Платон изобразил озадаченность. «Чувствую, на своей должности я не задержусь, потому что нанимателю мне рассказать особо нечего, как и вам. По приезду на эту странную базу одному из конвоиров не понравилось, как я попытался отстать, чтобы идти замыкающим и прикрыть спину Тихоновой. Я огрызнулся, за что получил сначала по морде, а потом по затылку чем-то увесистым». Судов потрогал шишку, полученную во время потасовки с волком, и так, кстати, подтверждающую его слова, и крякнул. «Очухался уже в камере. А пока осмотрелся, за мной уже пришли. Только и всего, что сопроводил подопечную через пещеру до выхода». «Вот так просто выпустили из камеры, вывели? Вы что-то темните, молодой человек». «Я не знаю, что происходило, пока я был в отключке. Но как-то разобрались без меня. Я увидел, что Тихонова цела, и просто вновь приступил к своим обязанностям». Платону все сложнее было выдерживать линию поведения, о которой просил его Даниил. «Мне как-то поважнее было выбраться, чем разбираться, что к чему. Обошлось, и славно». «И вы так просто доверили жизнь и здоровье девушки первым встречным? Разрешили ей сесть в машину, да и не только ей, с вооруженными людьми, которые просто появились из темноты?» «С вашими людьми был аниматроник Волка. Если бы ваши люди были опасны, они, конечно, могли не связывать Летописцева и Зеленую, чтобы усыпить нашу бдительность. Но оставлять опасную зверушку, которая подчиняется только Даниилу, целой точно не стали бы. Аргумент так себе. Но да ладно, думаю, что ваш наниматель будет менее лоялен за такие проступки». На мгновение Судов почувствовал неприятный холодок в животе. Костя в глаза он точно смотреть не сможет. «А это уже на усмотрение моего начальства. Это уже не мое дело, как вы будете разбираться между собой. Мне главное, чтобы вы тут разборки не устроили, и потом не пришлось подчищать за вами или тем, что останется от вас. Я так понимаю, у вас ко мне больше вопросов нет? Подпишите бумаги и можете быть свободны. Значит, ученый, каким-то образом оказавшись в той заброшенной тюрьме, по доброте душевной, вывел группу ребят, а после те, тоже по такой же причине, взяли его с собой при эвакуации. И все вы видите друг друга первый раз в жизни. Я ничего не упустил. Айд устало откинулся на спинку кресла, глядя, как довольно молодой мужчина опускается на стул. Чем-то он был неприятен, подсознательно. Нет, вы ничего не упустили. Дербень чуть ослабил воротник на рубашке. Был молодой, глупый, как говорится, погнался за быстрыми деньгами. А очутился здесь. Мыть полы и слышать обещание, что лет эдак через 10 меня переведут куда-нибудь. Да и уволиться не дали бы. Тут моя начальница, мисс Данг, воспылала ко мне неземной страстью, так что приходилось прятаться в подземных ходах под комплексом. Ну а дальше, вы и сами знаете. Спасли богатеньких деток, которые неудачно поехали на сафари. Я вот решил, что это мой шанс, я их выведу и доведу до цивилизованных мест, а они меня возьмут с собой. Что собственно и произошло. И что же вы такого изучали или производили в вашем комплексе? Голос Айда был участливым в отличие от холодного цепкого взгляда. Да ничего такого, беспечно махнул рукой Арсений, каких-то членистоногих, да тараканов. Видели бы вы, как эта сумасшедшая над ними тряслась. Чуть ли не детками своими считала. Неужели вы не могли найти другое место для такого рода научной работы? Как мне объяснили, здесь из-за повышенного радиационного фона происходит какое-то скрещивание, мутации. В другом месте такого не добиться. Хорошо, а почему же на вас открыли охоту, прежде чем вы добрались с группой спасения до вертолета? Только ли из-за того, что вы изучали там жучков и червячков? Вы намекаете, что я занимаюсь промышленным шпионажем? Ну и как бы я по-вашему передавал сведения? Там связь практически не работает, а частые отлучки в город сразу бы вызвали подозрения. Нет, все гораздо проще. Мисс Данг не смогла простить того, как мы мило расстались, и с большой долей вероятности она доложила об этом. А охрана местная решила выслужиться, подключила местных отморозков. Результат вы видели? Видел. Какие ваши планы на будущее? Ну, оставить подальше эту стерву, а потом просто жить. Хорошо, подпишите бумаги и можете быть свободны. И очень советую не попадаться на пути моих людей. Господин Летописцев, вы следующий, Харон оправдывал свое прозвище. Осталось уже совсем немного. Алекс, чуть прихрамывая, вошел и, усевшись на стул, внимательно посмотрел на военного, молча ожидая вопросов. Полковник хмыкнул. Первую помощь вам оказали, как вижу. Двигаетесь вполне шустро, но в госпиталь все же обратитесь. А теперь к делу. Изложите вашу версию произошедшего с момента прыжка до приземления вертолета на базе. Неудачно приземлился. Потерял сознание. Вывих ноги. Елизавета оказала первую помощь. Вместе с Рактаром мы спрятались на заброшенной винодельне. Убили мутанта. Потом появились лисы. Алекс осекся и поморщился. Полковник, неужели вы хотите поймать нас на каких-то противоречиях? Вы понимаете, что восприятие событий у каждого разное? Особенно в стрессовых ситуациях? А терять время, давая свое видение событий, у меня нет никакого желания. Я скину вам файл с импланта. Там все записано. Айд Летописцеву явно не нравился. В прошлом общение с представителями службы безопасности, неважно какой страны, приносило ему исключительно неприятности. А еще он довольно сильно злился на Викторова за то, что тот довел Лизу до слез. Нет, Я не хочу поймать вас на противоречиях. Если бы мы этого хотели, то разговор шел бы не у меня в кабинете, а в другом месте. Меня попросил один мой боевой товарищ предоставить данные, что произошло с вами. Айд достал очередные бумаги и передал их Алексу. Не делайте вид, что вы не знаете, кого перевозили. А кого мы перевозили? Вздернул бровь летописцев. У меня на борту был мой наниматель, три девчонки из Бамонда, телохранитель одной из них и аниматроник, динозавр. Типичная золотая молодежь, усмехнулся полковник. Особенно аниматроник. Я даже не буду спрашивать, на какое такое сафари вы собрались с тем арсеналом, что прибыл с вами на базу. То есть вас удивляет наличие на борту оружия? Так все в рамках закона. В город-то его никто не таскает. Алекс усмехнулся. Скажу вам больше, полковник, на Стерхе есть скрытая турель и пара одноразовых торпедных аппаратов. Тоже скрытых в корпусе. А сам самолет состоит на балансе наемного подразделения, которое занимается испытанием разработок корпорации моего нанимателя в боевых условиях. Летописцев откинулся на спинку стула. Как видите, я с вами предельно откровенен, хотя мог бы и просто отделаться фразой, без комментариев. Ни одна бы угроза не помогла. Молодой человек, я не собирался вам угрожать. Я тоже буду с вами откровенен, вы просто бы не вернулись из Капского предгорья живыми. Но в данной ситуации мы с вами играем на одной стороне, поэтому всю нужную мне информацию я уже получил. Вам же остается подписать эти бумаги и дождаться вашего нанимателя. Да без проблем. Алекс поставил подписи в отмеченных галочками местах, встал и вышел, не проронив ни слова. Кто-то зарекался ходить в экспедиции? С улыбкой спросил Айд, вошедшую следом Тихонову. Из столицы ни ногой? И кого я вижу у себя в кабинете? Юрий Михайлович, притворно нахмурилась Александра, я говорила, но обстоятельства изменились. Она подошла к столику, быстро приготовила чай. Спасибо, а вообще хватит мельтешить. Садись, поговорим. Девушка села с видом примерной школьницы. Тебе не хватает двух высоких хвостов на голове и гольфов, тогда бы, может, я и поверил. Так, а это что? Айд поднялся со своего места, обошел стол. Руки покажи. Саша перевела взгляд на свои запястья и едва заметно побледнела. А разве? Я видел видео, как и они, полковник выделил голосом они. Юрий Михайлович, кроме синяков и порванной любимой рубашки, ничего не произошло. Павел с тобой уже говорил? Ерунда, отмахнулась Тихонова. Александра! Рявкнул Викторов. Прекращай строить из себя, не пойми кого. Сегодня, завтра, будь добра найти время и поговорить с ним. Иначе я на тебя надену наручники и отправлю первым спецбортом обратно в столицу. Ты меня поняла? Девушка кивнула, натягивая рукава на синяки. Расспрашивать о том, что было там, я тебя не буду. Все равно расскажешь то же самое, что и все остальное. Свой отчет сама отправишь по нашим каналам, пароль от сети получишь. Я уже наполовину написала отчет, вечером отправлю. Вам копию отправить? Да. Твоим. Хм. Коллегам по путешествию о нашем знакомстве знать не стоит. Я помню ту кучу подписок. Молодец. Про разговор с Пашей не забудь. Я пойду? Иди. Айд обнял поднявшуюся девушку и прошептал на ухо. И береги себя. Мы постараемся за тобой проследить, но помни, мы не всесильны. Последним к Викторову в кабинет вызвали Даниила. Заходите, господин Волк, присаживайтесь. Расспрашивать вас о том, что происходило там, я не вижу смысла, поскольку вы, скорее всего, выдадите ту же информацию, прыгнули, вас нашли неизвестные вооруженные люди. Потом отвезли на объект, а ночью благополучно вывели с помощью того уборщика. Викторов внимательно посмотрел на молодого человека. Я знаю, что это всего лишь малая часть того, что там произошло на самом деле, все это скорее версия для СМИ. Сейчас же нам с вами надо решить, в каком ключе работать дальше. В смысле, в каком ключе? Переспросил Даниил. Мы можем немного помочь друг другу. Земля слухами полнится. Вашей компании надо провести испытания в условиях, близких к реальным. Мы можем предложить место и сделать вид, что вас тут никогда не было. Что думаете по этому поводу? Даниил несколько секунд внимательно смотрел на собеседника, анализируя предложение. Похоже, не имея возможности вмешаться напрямую, люди, стоящие у власти в Федерации, искали способы тонко намекнуть остальному миру, что агрессия в сторону российских граждан не окажется безответной. Да, последние десятилетия связи с китайцами существенно усилились, но захват потерпевших авиакатастрофу и попытки использовать их в качестве лабораторных свинок — это было за гранью. Видимо, влиятельные люди с обеих сторон пришли к решению, что стоит дать по носу взорвавшимся корпорациям, которые последние несколько десятилетий начали слишком нагло вмешиваться в политику и отмахиваться от законов. Прошедшие 20 лет присыпали пылью яркость событий, когда подконтрольное олигархии правительство привело к краху самое могущественное государство того времени. У меня как раз есть необходимость в полевых испытаниях новых штурмовых машин, которые я хочу предложить нашим вооруженным силам, — сказал Волк, не отрывая взгляда от Викторова. Только надо действовать быстро, пока тараканы не разбежались. Сколько вам надо времени, чтобы начать испытание? Коридор для переброски откроют, необходимую информацию, из той, что есть в наличии, предоставим, — Викторов усмехнулся. От тараканов надо избавляться, а то житья в доме не будет. А, знаете, подниму-ка я их по тревоге. Даниил зловеще улыбнулся. Я сейчас выйду и дам сигнал к операции. На все про все у них будут сутки до выхода на рубеж атаки. Думаю, они справятся, потому что, как мне сообщили, уже находятся в боевой готовности. Коридор нужен только для отхода. Держите меня в курсе. С нашей стороны помогу всем, чем возможно.